Глава 28, в которой я определяюсь с планом и выбираю новую крышу. Судороги перестали терзать вернувшееся в первоначальную форму тела, и я смог, наконец, безболезненно вздохнуть. Застилающий взор кровавый туман стал развеиваться, и перед глазами загорелись красные строки победного уведомления. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 5 топтунов, 67 лотерейщиков и 101 бегун. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 159 257. Характеристики – плюс 4 к знаниям, плюс 33 к картографии, плюс 4 к наблюдательности, плюс 32 к удаче, плюс 33 к физической силе, плюс 4 к рукопашному бою, плюс 35 к фехтованию, плюс 36 к меткости, атака плюс 1, плюс 5 к физической броне, плюс 4 к выносливости, плюс 4 к регенерации, плюс 5 к скрытности, плюс 34 к скорости, плюс 20 к реакции, ловкость плюс 1, плюс 20 к гибкости, ловкость плюс 1, плюс 4 к интуиции, плюс 27 к силе Стикса, плюс 19 к броне Стикса, плюс 4 к медитации, плюс 17 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 52 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 21 к владению шпорой, плюс 38 к ораторскому искусству, плюс 69 к кулачному бою, плюс 56 к легкой атлетике, плюс 47 к тяжелой атлетике, плюс 39 к телепатии, плюс 40 к гипнозу, плюс 73 к ножевому бою, плюс 57 к палачу, плюс 35 к шпиону, плюс 39 к стайеру. В процессе ликвидации активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс 2 к регенерации, плюс 2 к выносливости, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 20 к штопальщику, плюс 20 к телепатии, дух Стикса плюс 1, плюс 20 к ножевому бою, ловкость плюс 1, плюс 40 к шпиону, интеллект плюс 1. В процессе ликвидации активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 8 к удаче, плюс 4 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. Внимание! Вы в одиночку вступили в отчаянный бой с отрядом зараженных, многократно превосходящим вас в количественном выражении. Награда за победу в безнадежном бою. Опыт плюс 4000. Очков свободного распределения характеристик плюс 2000. Внимание! Остальными членами отряда в отрядном бою ликвидировано 2 бегуна. Награда за участие в ликвидации. Опыт – плюс 183. Характеристики – плюс 1 к физической силе. Навыки – плюс 10 к хамелеону. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Пока читал, поднялся с ледяного пола, натянул штаны и обул берцы. Залитую кровью майку надевать не стал. И в таком полуголом состоянии уселся на кучу мусора перед расстеленной на полу тряпицей с так и нетронутой нехитрой снедью и запивкой. Закончив чтение, обнаружил в руке пустую банку тушенки, а на коленях наполовину оприходованный пакет сухарей. Истощенное трансформой тело нуждалось в калориях для восстановления, поэтому, обнаружив внизу еду, руки сами потянулись к мясу с сухарями. Запив съеденное доброй порцией живца, понял, что нифига толком не наелся, но усилием воли заставил себя встать из-за стола. Потому как неправильно это — затачивать сухпай в одно жало, ведь девчонки тоже поди голодные, и фиг его знает, есть у белки в рюкзаке еда или нет. Осмотрев раненое плечо и грудь, ожидаемо не обнаружил на месте ран даже шрамов. Восстановленное после болезненной трансформы тело было идеально здоровым. С голым торсом на холодном чердаке я долго не вытерпел. Замерз и побрел в угол к раскиданному тряпью утепляться. Окровавленную майку с курткой надевать я побрезговал. На замену им вытряхнул из ранца свою старую одежду. Короткая майка оказалась все еще слишком мокрой и полетела в сторону окровавленного тряпья. Переделанный в куртку плащ тоже еще оставался неприятно влажноватым. Но понадеявшись, что на голом теле быстро высохнет, я накинул его на плечи, не застегивая. «Все нормально, он уже не монстр. Можешь смело подниматься!» Раздался от люка голос, забирающийся на чердак белки. И уже мне. «Ты нафига ужас этот снова на себя напялил?» «Закончили?» — обернулся я к подруге. «Да». Откликнулась вместо запрыгнувшей на бетонный край белки, карабкающаяся следом Мараджелла. «Просто гору трофеев собрали. Вот смотри, какой пакетище!» Дама задрала над головой пузатый увесистый пакет и чуть было не загремела с ним обратно вниз. Но стоящая у люка кваз вовремя выхватила тяжелую ношу и помогла подруге удержаться на шаткой лестнице. «Потрясающе!» — улыбнулась мне, наконец, забравшаяся на чердак Мараджелла. «Рихтовщик, снова такой же, как и был. Как хорошо, что ты перестал быть тем жутким страшилищем!» «Страшилищем?» — зацепилась за слово белка. «По-твоему, я тоже?» «Что ты? Конечно, нет!» — поспешила ее заверить Мараджелла. «По сравнению с тем чудовищем, ты очень-очень миленькая!» «Ишь ты! Складно врешь! Продолжай!» «Белка, ты самая замечательная, добрая!» «Чё, и жемчуг отыскать удалось?» Поторопился я сменить тему. «Представь себе!» — удивила белка. «У одного из топтунов здесь, на верхней площадке в споровике, оказалась черная жемчужина. Я ее достала перед тем, как сюда лезть». «О как! Выходит, подфартила на последних секундах сбора». «Но если считать по совокупности всех добытых на лестнице трофеев, черная жемчужина не потянет и на десятую долю их общей стоимости». Объясняя это, неугомонная белка склонилась над простреленным бегуном, ловко вскрыла споровик, выгребла оттуда несколько споранов и бросила в пакет. «Пока сидел тут, мог бы и сам это сделать», — попеняла мне кваз, поднимаясь с колен. «Да мне, знаешь ли, как-то было не до этого». «Вижу», — хмыкнула белка, поднимая и отбрасывая в дальний угол чердака пустую банку из-под тушенки. «Ну да, мне есть захотелось. А чё такого-то? Вам вон я тоже оставил». «Спасибо, добрый человек», — скривилась кваз. «Блядь, да ты задрала в натуре предъявами на пустом месте!» «Конечно, это ж я тут втихаря хавчик хомячила, пока подруги там над споровиками твари горбатились». «Ну, знаешь...» «Успокойся, рихтовщик, белка же просто шутит», — встряла Мараджелла. «Я вот, к примеру, есть совсем не хочу». «А я хочу». «Так вперед! Вон тушенка, сухари, живец. Ни в чем себе не отказывай». «Скажи, он очень смешной, когда бесится». Вдруг обратилась к перепуганной нашей перепалкой подруге белка. «Чего?» — опешила Мараджелла. «Особенно в этом дурацком наряде. Я просто не могла себе отказать в удовольствии позлить его». «Ну ты, блин!» «Это уже я». «Рихтовщик, я тебя умоляю, сними этот ужас немедленно». «Остальная нормальная одежка у меня кровью залита». «Чё б ты без меня делал?» Фыркнула довольная, как стянувший котлету пес, кваз. «На вот, держи!» Она вытащила из своего рюкзака стопку одежды. Джинсы, свитер и штормовку. Все аккурат моего размера. «Я пока тебя ждала, от твари по квартирам ныкалась, и в одной попались на глаза вещи твоего размера», — пояснила добытчица. «Ну, чего столбом встал? Переодевайся давай. Ежели стесняешься, мы можем отвернуться». «Да смотрите, не жалко», — проворчал я. Штаны у меня были еще вполне чистые, их я менять не стал, и забросил запасные джинсы в опустевший ранец. Ну а нелепый и не до конца просохший плащ маломерку с удовольствием сменил на теплый свитер и штормовку. «Ну вот, совсем другое дело», — одобрительно хлопнула меня по плечу Белка. «Спасибо за подгон, подруга», — промямлил я запоздалые слова благодарности. «Я так рада, что вы помирились», — подытожила снова улыбнувшаяся Мараджелла. Висящий на периферии таймер обратного отсчета, отслеживающий откат скрытой ступени легче пуха, полностью обнулился, о чем я не преминул тут же проинформировать женщин. «Дамы, мой полетный дар только что откатился. Предлагаю переместиться отсюда куда-нибудь подальше, на крышу другого дома, не засвеченную, как наша, перед дронами, а то соседство с базой ботов меня нервирует». Вспомнив о недавно высказанном Белкой твердом намерении поесть, после короткой паузы поспешил добавить: «Разумеется, после перерыва на перекус». «Никаких перерывов», — твердо возразила возмутительница спокойствия. «Мы прекрасно сможем поужинать и на новом месте. А сейчас собираемся и летим. Рихтовщик, я гляжу, у тебя ранец почти пустой. Давай тебе переложим пакет с трофеями, а то в мой рюкзачок, боюсь, такая махина уже не поместится». «Да без проблем». «Вот и ладушки». Помимо трофеев я закинул в ранец оставшуюся тушенку, сухари и живец. И через несколько секунд мы дружно вышли на крышу, где я перво-наперво подобрал и сунул в подмышечную кобуру валяющийся у края пистолет. Перед полетом неожиданно возникла минутная заминка. Игноря мое шипение, Белка наотрез отказалась лететь, пока не вскроет споровые мешки пятерки обнаруженных на черепице тварей. Для ускорения процесса мы разошлись потрошить разные споровики. Мараджелла занялась добычей скудных трофеев из пристреленного ею же бегуна. Белка выбрала себе лотерейщика с самым матерым бегуном, а мне достались два доходяги бегуна, из паровиков которых удалось вытащить всего несколько спаранов. «Не нравится мне, что боты так спокойно нас отпускают», — поделился я своими опасениями с подошедшей Белкой. «Мне Мараджелла рассказала о странном маневре дронов», — кивнула Кваз, невольно оглядываясь на далекую крышу с замершими винтокрылами. «Согласна. Такое внезапное отступление выглядит крайне подозрительно». «Сразу после их отхода ждал, что по нам из града лупанут. Помнишь, как тогда, после парка?» «Такое захочешь, не забудешь», — хмыкнула Кваз. «Но стрелять не стали. Очень похоже, что Лува смогла как-то прикрыть наш отход». «Чё еще за Лува?» Тут же сделала стойку Белка. «Она бывший куратор. Раньше была ботом, а потом ее заразили. Короче, сейчас она кусач». «Чего?» «Неважно. Долго рассказывать. Потом как-нибудь. Главное, что она стала моей союзницей на базе и помогла вызволить Мараджеллу». «Союзница, значит? Но ты, рихтовщик, неисправимый, кобелина». «Интересно, какую подлянку гады задумали? Вот нутром чую, удивят нас боты скоро не по-детски». «Типунь тебе на язык! Чем беспонтово запугивать, лучше подумай, как половче их со следа сбить». «А чё тут думать-то? Сейчас отлетим подальше. А потом даст Стикс до наступления темноты, еще разок такой фокус провернем. Ну а ночью все кошки серые. Поди нас от твари во тьме отличи. Спустимся и двинем потихоньку». «Ой, а вы уже свои трофеи добыли, и меня только ждете», — напомнила о себе наконец-то управившаяся со своим споровиком Мараджелла. «Как улов?» — подалась навстречу подружке Белка. «Всего три спарана». «Молодец. Рихтовщик вон с двух бегунов всего несколько спаранов собрал. Сложив трофеи в пакет, я пристроил свой ранец на спину Мараджели, и крупная дама запрыгнула на спину мне. Миниатюрная кваз точно так же заскочила на меня спереди и мощными ногами и руками намертво вцепилась в бока и плечи второй пассажирки. Зажатый между двумя телами, я, тем не менее, оказался совершенно свободными руками и ногами, что позволяло легко контролировать полет призрачных крыльев. «Крыло!» – буркнул я фразу «активатор». Неуклюже подпрыгнул и, подхваченный рывком развернувшихся за спиной невидимых крыльев, вместе с пассажирками взмыл над черепицей разом на добрый десяток метров. Заранее выбранная целью крыша самой далекой девятиэтажки оказалась бирюзовой, и мы рванули туда с сумасшедшим ускорением.